Oh, if I put this on my shit right now, if I put this on my social media. Polo, polo, polo. Смотри мой инстаграм, я диктую вам погоду. Суки знают мое имя, я Иэн Коннор. Надеваю скетчерс на неделе моды. Суки знают мое имя, я Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор. Надеваю скетчерс на неделе моды. Суки знают мое имя, я Иэн Коннор. Я курю как можно больше, ведь я не хочу стареть. Мне не надо 27, я не против умереть. Все, что было между нами, предлагаю нам стереть. Палас, Раф или Суприм, я не знаю, что надеть. Я, конечно, знаю, я для них икона стиля. Я кормил их с инстаграма, они этого просили. Не пытайся меня байтить, я скажу тебе секрет. У тебя нет вкуса, парень, эти бренды полный бред. Заплати мне пачки денег, если хочешь мой совет. Все неплохо, если есть в кармане пачка сигарет. Я как Иэн Коннор, правда я живу в России. И я знаю лишь одно, им не ебаться с моим стилем. Я сижу и думаю о том, что будет после нас. Сигареты улетают, я уже сошел с ума. Они думают, что я хотел такого фейма, да. Я навечно андердог, я один буду всегда. Посмотри мой инстаграм, я диктую вам погоду. Суки знают мое имя, я Фейс Иэн Коннор. Надеваю скетчерс на неделе моды. Суки знают мое имя, я Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор. Надеваю скетчерс на неделе моды. Суки знают мое имя, я Иэн Коннор. Я не делал ничего такого, просто создавал. Я создатель вашей моды, вашу моду отъебал. Абсолютно безразлично, что ты думаешь о нас. Покупаешь то, что надевал я где-то 100 недель назад. Иногда мне хочется, чтобы меня никто не знал. Запереться в комнате и полностью уйти в себя. Я устал от моды и от этих разговоров. Эти суки знают мое имя, я Иэн Коннор. Посмотри мой инстаграм, я диктую вам погоду, суки знают мое имя, я Иэн Коннор. Надеваю скетчерс на неделе моды. Скетчерс, суки знают мое имя, я Иэн Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Коннор, Иэн Коннор, Коннор, Иэн Коннор, Иэн Коннор, Коннор, Иэн Коннор. Надеваю скетчерс на неделе моды. Суки знают мое имя, я Иэн Коннор. Охуенное чувство, чувство. Понимаете, я хочу поставить нахуй всех суицидников, великих и невеликих, потому что они просто нихуя не умеют жить. Эй. Я хочу сказать то, что чувство, которое я сегодня чувствую к вам, и чувство, которое я получаю от вас, я вижу то, что вы любите меня. Каждый из вас пришедший сюда любит меня, и я люблю его. Я хочу сказать вам то, что здесь, кроме еще этого, есть намного лучшие вещи, чем смерть, также любовь. Даже невзаимная любовь, она лучше, чем смерть, потому что ты хоть что-то чувствуешь. Я хочу сказать каждому из вас, то, что если у кого-то из вас есть невзаимная любовь, то цените эту невзаимную любовь. Потому что на самом деле невзаимная любовь даже лучше, чем взаимная. Могу сказать о каждой хуйне вещи в жизни вообще, которую я получал. Я получал любовь, которую я хотел, и она обесценивалась в моих глазах сразу же. Мне это не стало надоедать. Я получаю шмотки, я получаю деньги. В детстве я хотел этого, но на самом деле это все нихуя не стоит. Возможно, в нашей жизни нихуя ничего не стоит, но я знаю то, что самая стоящая вещь в нашей жизни – это чувство. Чувство любви, допустим, между мной и вами. Все, что я могу сказать.